А Элита удивленно подняла на него глаза. Вращение шара остановилось. Лось сосредоточился. В памяти возник кусок географической карты. И сейчас же, словно отпечаток его воображения, появились на поверхности туманного шара черная клякса, расходящиеся от нее ниточки железных дорог и надпись на зеленоватом поле «Петроград». А Элита всмотрелась и заслонила шар. Он теперь просвечивал сквозь ее пальцы. Взглянув на лося, она покачала головой. «Озео хосуа», — сказала она, и он понял. «Сосредоточьтесь и вспоминайте». Тогда он стал вспоминать очертания Петербурга. Гранитную набережную, студеные синие волны Невы, ныряющую в них лодочку, повиснувшие в тумане длинные арки Николаевского моста, густые дымы заводов, дымы и тучи тусклого заката, мокрую улицу, вывеску мелочной лавочки, старенького извозчика на углу. А Элита, подперев подбородок, тихо глядела на шар. В нем проплывали воспоминания лося, то отчетливые, то словно стертые. Выдвинулся тусклый купол Исаакиевского собора. И уже на месте его проступала гранитная лестница у воды, полукруг скамьи, печально сидящая русая девушка. Лицо ее задрожало, исчезло, а над нею два сфинкса в тиарах. Поплыли колонки цифр, рисунок чертежа, появился пылающий горн, угрюмый хохлов, раздувающий угли. Долго глядела Аэлита на странную жизнь, проходящую перед ней в туманных струях шара. Но вот изображения начали путаться. В них настойчиво вторгались какие-то совсем иного очертания картины. Полосы дыма, зарево, скачущие лошади, какие-то бегущие, падающие люди. Вот, заслоняя все, выплыло бородатое, залитое кровью лицо. Гусев шумно вздохнул. А Элита с тревогой обернулась к нему и сейчас же перевернула ладонь. Шар исчез. А Элита сидела несколько минут, облокотившись, закрыв рукою глаза. Встала, взяла с полки один из цилиндров, вынула костяной валик и вложила в читальный с экраном столик. Затем она потянула за шнур, верхние окна в библиотеке задернулись синими шторами. Она придвинула столик к скамье и повернула включатель. Зеркало экрана осветилось, сверху вниз поплыли по нему фигурки марсиан, животных, дома, деревья, утварь. А Элита называла каждую фигурку именем. Когда фигурки двигались и совмещались, она называла глагол. Иногда изображения перемежались цветными, как в поющей книге, знаками. И раздавалась едва уловимая музыкальная фраза, а Элита называла понятие. Она говорила тихим голосом. Не спеша плыли изображения предметов этой странной азбуки. В тишине, в голубоватом сумраке библиотеки глядели на лося печальные глаза. Голос Аэлиты сильными и мягкими чарами проникал в сознание. Кружилась голова. Лось чувствовал, мозг его яснеет, будто поднимается туманная пелена, и новые слова и понятия отпечатлеваются в памяти. Так продолжалось долго. Аэлита провела рукой по лбу, вздохнула и погасила экран. Лось и Гусев сидели как в тумане. «Идите и лягте спать», — сказала Аэлита гостям на том языке, звуки которого были еще странными, но смысл уже сквозил во мгле сознания.